Конец из волшебной страны. Однажды Чарли Блэк, Энни и Тим засиделись в степи до поздних сумерек. Тим неотвязно упрашивал моряка взять его с собой в плавание. — Ведь это не важно, капитан, что мне только 11, — говорил мальчик. — Посмотрите, какой я большой и сильный. Выставьте против меня 15-летнего, еще вопрос, кто одолеет. Из меня выйдет юнга первый сорт. Ого-го! Попыхивая трубкой, Блэк отшучивался. — И не жалко тебе расставаться с подружкой, Тим? Она будет так скучать по тебе. Тим нахмурил брови и повторил слышанные от взрослых слова. — Мужчины должны искать счастье в чужих краях, а удел женщины оставаться у домашнего очага. Капитан смеялся до слез. — Ловко сказано, клянусь айсбергами. Но знаешь что, мужчина, годика через 3-4 я опять нагряну в эти края, и ты к тому времени подрастешь, и я возьму тебя прямо матросом. Такое обещание не очень устраивало Тима. Он собрался спорить и дальше, но тут внимание дальнозоркого моряка привлекла темная точка в вечернем небе. Она быстро росла, приближаясь, и уже превратилась в силуэт странных очертаний. На фоне заката можно было различить уродливую голову с гребнем на длинной шее. По бокам туловища взмахивали огромные мощные крылья, а на спине виднелась небольшая клетка. — Дракон! Клянусь морской пучиной! Это дракон! — кричал Чарли. — Точь в точь такого мы с Элли видели в пещере, когда шли подземным ходом. — И это может быть только... — Ой-хо! — в восторге взвизгнула Энни. — Конечно, ой-хо! — подтвердил Тим. — Лишь он один знает дорогу в Канзас. Дракон, блестя желто-белым брюхом, описывал большие круги над вскочившим моряком и детьми. Чья-то голова в остроконечной шляпе прижалась к прутьям кабины и разглядывала людей. — Фарамант! Энни, это Фарамант! — восхищенно заорал Тим и замахал руками, приглашая дракона спуститься на землю. Чудовище с шумом приземлилось, в кабине открылась дверка, из нее выпала веревочная лестница, и по лестнице начал спускаться маленький человечек в зеленом кафтане и зеленых очках. Но прежде чем он одолел пару ступенек, из кабины выпорхнула черная птица и радостно устремилась на грудь Энни. — Кагикар! — воскликнула Энни. Девочка прижала к себе ворону и ласково гладила ее взъерошенные черные перья. — Кагикар, дорогая! «Как я рада вас видеть!» — ворона тихо и нежно каркала. Маленький человечек в зеленых очках, наконец, спустился с зеленой лестницы и дружески поздоровался с Чарли Блэком и ребятами. «Я очень рад видеть вас, великан из-за гор», — сказал он, — «рад видеть Энни и Тима. Я прилетел сюда на драконе Ойхо с необычайно важным поручением». Услышав свое имя, дракон повернул к Энни свою безобразную голову с большими умными глазами, и девочка подошла к нему, погладила по чешуйчатой шее. Довольный Ойхо ударил по земле длинным извивающимся хвостом. Фарамант коротко и деловито изложил события, произошедшие в волшебной стране за последние месяцы, пробуждение злой феи Арахны от 5000-летнего сна, ее намерение обратить в рабство обитателей страны, гордый отказ свободолюбивых народов и, наконец, губительное действие желтого тумана, насланного колдуньей. Теперь